25 февраля 2006 года, 14:36. Научно-исследовательская лаборатория. Местонахождение неизвестно. В который уже раз Дэниела Дерри разбудил шум ключа в замке, на который запиралась дверь его крошечной комнаты. Он понятия не имел, день сейчас или ночь. В каморке окон не было. Два имелись в коридоре, но за ними постоянно царил мрак. Быть может, его похитили вампиры, работающие только по ночам. Дэниел понимал, что это не так. В такое нельзя было поверить, как и в то, что его вообще похитили. Он несколько раз спрашивал у женщины-врача, «Почему? Почему меня?» Та ничего не отвечала. На Дэниеле были толстовка с броской надписью «Рок-н-ролл» и объемистые штаны, одежда, в которой он отправился в торговый центр. Похитители снабдили его аккуратной стопкой футболок, свитеров, штанов, носков и трусов. Все эти вещи были совершенно безликими. Однако Дэниел боялся, что если переоденется, то его собственную одежду отберут у него, пока он будет спать, а этого он не вынес бы. Одежда оставалась единственным осязаемым звеном, связывающим его с прежней жизнью, доказательством того, кто он такой. Дэниел просто не мог ее лишиться. Дверь распахнулась настежь и зажегся свет. На пороге стоял крупный мужчина в джинсах и медицинском халате. Второй верзил оставался у него за спиной в тени, и разглядеть его Дэниел не смог. «Она тебя ждет», — сказал мужчина в белом халате. «Прямо сейчас, пошли». Застонав, Дэниел сделал вид, будто пробуждается от глубокого сна. Отец подарил его старшему брату Зеке на день рождения часы, которые показывали время в 24-часовом формате, имели встроенный компас, секундомер и прочие прикольные навороты. У Дэниела были простенькие кварцевые часы за $40 с циферблатом, двумя стрелками и только. Сейчас они показывали 8:36, но Дэни уже не мог определить, утро это или вечер, или хотя бы какой здесь часовой пояс. 8:36 сейчас было в торговом центре «Пентагон», штат Виргиния, Соединенные Штаты Америки, где бы это ни находилось. Застонав еще раз для пущей убедительности, Дэниел медленно встал и направился к двери. Честно говоря, он ничего не имел против, когда за ним приходили. Это хоть как-то скрашивало утомительное однообразие нахождения в полном одиночестве в маленькой комнате. Похитители предоставили ему кровать, письменный стол, кресло-качалку и торшер, а также книжную полку с обилием книг на английском языке. Но нельзя же читать вечно. «Ты будешь вести себя хорошо?» — спросил мужчина в халате. Развернувшись к нему спиной, Дэниел протянул руки. Мужчина захлопнул на запястьях настоящие древние стальные наручники, стянувшие мальчику руки за спиной. Затем они вышли в коридор. Мужчина, стоявший в тени, последовал за ними. Кругом царила мертвая тишина. За окнами виднелся заснеженный лес. Дверь в лабораторию, куда Дэниела уже приводили, была чуть приоткрыта. Мужчина в халате постучал и, не дожидаясь ответа, распахнул ее. В лаборатории находилась женщина, как предположил Дэниел, врач. Халат у нее был длиннее, чем у охранника, и закрывал юбку. Стройная и привлекательная женщина в медицинских очках застегнула халат на пуговице, но концы пояса были просто завязаны на спине. Ее волосы были забраны в хвостик. Женщина сидела за письменным столом, спиной к двери, услышав стук, развернулась на мягком крутящемся табурете и сказала: «А, Дэниел, хочешь на улицу?» По-английски она говорила с акцентом, но Дэни никак не мог определить, какой язык для нее родной. На самом деле этот вопрос был кратким конспектом. В действительности он означал: «Ты будешь вести себя хорошо, позволишь, чтобы тебя привязали к креслу, и я поработала с тобой? Если так, то я выпущу тебя во двор. Ты будешь гулять там до тех пор, пока не замерзнешь и не попросишься назад. Или будешь сопротивляться? Тогда верзила в халате сделает тебе укол, и ты станешь смирным». Дэниел уже успел выяснить, что уколы очень болезненны. Когда он начал сопротивляться, верзила со всей силы вонзил ему в мышцу руки здоровенную иглу, а потом ввел какое-то лекарство, которое разлилось по всему телу обжигающей лавой. Дэниел попробовал это всего один раз. «Я хотел бы выйти на улицу», — сказал он. Женщина удовлетворенно кивнула. Подойдя к металлическому креслу, Дэниел услышал неожиданный звук. Это было что-то похожее на фырканье, после чего кто-то негромко чихнул. Не врач, и уж точно не верзила в халате. За учащенным дыханием последовал крик. Да, раздирающий слух крик маленького ребенка. На лице у верзилы в халате появилось такое выражение, будто он получил пулю в живот. «Займитесь ею», — холодно приказал врач. Казалось, здоровяк предпочел бы умереть на месте. «Там младенец?» — спросил Дэниел. «Нет, живой слон», — проворчал верзила. «А ты давай, ложись». Сняв с Дэниела наручники, он закатал, насколько мог, длинные рукава. Забравшись в кресло, Дэниел раскинул руки и ноги. Сидеть здесь было очень неуютно. Толстые кожаные ремни затянулись на щиколотках, бедрах, запястьях, локтях и груди. Верзила в халате будто умышленно не спешил, застегивая пряжки. Ребенок в кроватке, стоявший в дальнем углу лаборатории, продолжал кричать громко и пронзительно. «Займитесь ею!» — повторила врач. Снова посмотрев в ту сторону, Дэниел увидел, как над кроваткой поднялась маленькая головка. У девочки были густые черные волосы и большие круглые глаза, в настоящий момент зажмуренные от боли или гнева. «Покормите ее!» «И переоденьте», — распорядилась врач. Она подкатилась на табурете к Дэниелу. В руках у нее были шприц с длинной иглой и пробирки для крови. Юноша вздохнул. У его брата Зеки была одна единственная слабость. Он просто до смерти боялся шприцев, подолгу скандалил всякий раз, когда нужно было сделать какой-либо укол, за что его, вероятно, помнили в медицинских частях всех американских военных баз, где довелось служить отцу. Дэниел же принимал уколы безропотно, потому что после спектаклей Зеки на него все равно никто не обратил бы внимания. Ну а здесь определенно до этого вообще никому не было дела. Через все это он уже проходил. Его руки были привязаны к подлокотникам, поэтому парень ничего не мог поделать. Дэниел отвернулся, не желая видеть, как врач ищет подходящую вену. «Сожми руку в кулак», — сказала она. Тем временем малышка уже встала в кроватке. Отговорки у охранника иссякли, и он отправился выполнять распоряжение врача. При его приближении малышка закричала еще громче. На ней была распашонка в ярких цветах. «Держись, девочка!» — подумал Дэниел.